тот день никто еще не ведал. В тот день никто еще не ведал, что этот день решает все, что вся земля в распятии этом спасение обретет свое. Никто. Лишь я знал продолжение. Я знал, что будет через час. Я знал свое предназначение. Я сквозь века смотрел на вас. Я стал вам дверью во спасение. Когда мне было 33, я видел ваше поколение и слышал тихое «прости». Я стал для вас водой и светом, но знал, что приготовлен крест. В тот день я знал, что буду предан. Я знал, другого пути нет. Я знал, что время уже вышло, что остаюсь совсем один, что смерть над городом повисла, что этот час невыносим. Я слышал крики: «Он предатель! Убей его! Пусть он умрет!» Они не знали, что Создатель их наказание несет. А я молчал. Еще немного. Вот занесен мой первый гвоздь. Какая боль! Как крови много! Свершилось! Наконец сбылось! Сухие губы! Я прикован, мне не вздохнуть, я над землей приговорен, избит, оплеван ожесточенной толпой. Я в той толпе тебя увидел, ты был среди них, кричал: «Распни!» А я молил отца: «Прости им!» Я был посланником любви, я знал. Ты взвесишь свои годы, которые ты зря прожил, так и не поняв, где ты, что ненавидел, что любил. Твои дороги были круты, успех, падение, суета, а ведь хватило бы минуты, чтоб в сердце пригласить меня. В тот день, когда меня распяли, я уже видел твой финал. Твои грехи тебя терзали, за них ты смерти ожидал. Я видел слезы, стыд, смущение, я видел горечь и вину. Я видел твой конец и тленье, и понял: я тебя люблю, люблю тебя. Пусть ты не понял, а может, не хотел понять, зачем я все земное горе спешу с собой на крест забрать? Люблю тебя, и только это было причиной того дня. Люблю тебя, пусть безответно, но я решил спасти тебя. Любовь к тебе мне придавала решительность не отступать, стерпеть и вырвать смерти жало. Чтобы тебе не умирать, я знал, что есть в любви победа. Толпа шумела, всюду крик. А я любил, прощал, и это вводило дьявола в тупик. В тот день я умер, и свершилось. В тот день я за тебя шел в ад. А небо для людей открылось, ведь грех со мною был распят. С тех пор земля и небо рядом, но пропасть есть длиною в шаг. Тот шаг так прост, шагнуть лишь надо, чтобы со мной быть в небесах. Шаг покаяния, и ты принят, если поверил ты в меня. К тебе простерта Божья милость, я оправданье для тебя. Я слышал ложь, что в твои уши искусно сатана вложил. Он в ярости спешит разрушить все то, что я тебе открыл. Я видел все твои боренья, я видел внутренность твою, я видел гордость и сомнение, но все равно тебя люблю. Я жду тебя, иди без страха, ты дорог мне, ведь столько лет я шел к тебе по грудам праха, чтоб донести тебе свой свет. В тот день я этот день предвидел, тогда я думал об одном. Пусть я умру, но вы живите для примирения с Творцом. Я все тебе сейчас прощаю. Поверь, я так тебя люблю, что враг украл, я возвращаю. Я новый шанс тебе даю. Твоих ошибок я не помню. Начни же с чистого листа. Что было прежде, смыто кровью. Живи отныне без греха. Живи, помни, я с тобою. Я жив, я в третий день воскрес. Дыши же впредь моей любовью, а прошлое отдай на крест. Живи, живи и мою святость впитай в себя. И будь как я, и жизнь твоя пусть будет в радость для всех вокруг тебя. Живи, мы так нужны друг другу, теперь друг другу мы свои. Живи, я простираю руку, прими пожатие любви. Я был рожден, чтоб ты родился, я был распят, чтоб ты мог жить. Воскрес я, чтоб ты обратился и смог, как я, других любить. Иди. Как много вижу слез я, иди и путь им покажи гордым поколениям, о моей жертве расскажи. Слава Господу за все. Аминь.